детскую коляску, изучая каждую трещину и выбоину в цементном тротуаре. Прислушиваясь к шуму колес коляски, замечаю, что я могу двигаться под эти звуки. Иногда получалось, и я пританцовывала от радости, хотя кто-то мог сказать, что у меня не было причин для танца. Я был счастлив, когда удавалось откладывать деньги, пусть небольшие суммы, в 100 или 50 долларов, положить на счет и не дотрагиваться, даже не думать о них, просто знать, что я делал что-то, что приблизит меня к заветной цели — иметь свое жилье. Чтобы не трогать мою заначку, иногда приходилось продавать кровь, хотя я каждый раз клялся, что это последний раз. Дело было не в чувстве стыда из-за необходимости идти туда, хотя я не был горд тем, что приходилось выбирать из двух зол меньше. Либо продавать кровь, если я не мог позволить себе оплатить комнату, когда мы опаздывали или не получали места в приюте, либо ночевать в парке. Меня убивало количество бродяг, которых я видел в клинике. Для некоторых это был сознательный выбор, другие попали туда не по своей воле. Как-то дождливым вечером я выбежал из офиса Дин Уиттер на 15 минут позже, промчался через весь город на автобусе, взлетел по ступенькам детского сада, собрал наши вещи и на первой скорости помчался в Тендерлайн. Мы опаздывали на регистрацию в гостиницу на 10 минут. Злой, усталый, мокрый, я вел Кристофера по направлению к Юнион-сквер, под навесами отелей, гостиниц и магазинов. Зарплата ожидалась только через неделю, и деньги были только на то, чтобы оплатить ужин и купить билет на электричку. Мы уже делали так раньше, просто ездили ночью на электричке, где нам удавалось немного вздремнуть, пока не наступало утро. «Еще $5, — думал я, — и мы смогли бы переночевать в мотеле для дальнобойщиков». Нервно измученный, я чувствовал запах сигаретного дыма, который казался таким приятным. Если было что-то, на что я сейчас не потратил бы деньги, так это сигареты. Но ментоловая сигарета «Кул», несомненно, очень помогла бы мне расслабиться. «Папа», — сказал Кристофер, когда мы проходили мимо входа в гостиницу «Ниат» и «Маркадеро», «мне нужно в туалет». «Правда», — с энтузиазмом отозвался я, потому что мы как раз работали над тем, чтобы не пользоваться памперсами. «Хорошо, подожди, мы найдем туалет». Я направился прямиком в холл Хиата и, следуя указателям туалет, повел его вниз по ступенькам в мужской туалет. После того, как он более чем успешно сделал свои дела, мы вышли из туалета, и я заметил постояльца гостиницы, одетого в костюм с галстуком, который стоял у автомата с сигаретами. Он загрузил в автомат мелочь, 10 монет по 25 центов, но автомат не выдал ему сигареты. Он начал стучать по автомату, трясти и раскачивать его, чтобы сигареты вывалились из автомата. «Сэр», — сказал служащий гостиницы, — «успокойтесь, автомат, наверное, сломался. Сходите в регистрацию и скажите им, что вы потеряли мелочь в автомате. Они вернут вам деньги». Постоялец идет наверх, а я иду за ним, наблюдая, как он протискивается сквозь толпу в холле, подходит к регистратору и кладет деньги в карман. $2.50. Вот так вот запросто. Так легко, что мне тоже стоило попробовать. Но вместо того, чтобы сразу броситься к портье, мы с Кристофером ходили вокруг, будто мы постояльцы. А потом я подошел к девушке на регистрации и заявил ей, что потерял мелочь в автомате с сигаретами. «Извините, она